Глава 10. Волос тролля. Особый коктейль. 14-й день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Следующие два дня Рейстлин потратил на изготовление зелий, которые он варил в опустевшей башне. Он появился там утром 13-го числа и обнаружил драконидов, которые наконец сподобились убрать тела убитых черных мантий. Рейстлин попросил разрешения осмотреть последний труп, прежде чем его унесут. Он никогда не узнал бы пузана, если бы жалкие кости с сухой пергаментной кожей не лежали на принадлежащей ему кровати. В теле не осталось ни грамма жидкости. Его смерть, похоже, была очень медленной и мучительной. Рот трупа был широко распахнут, а челюсти искривились в крике. Скрюченные пальцы мертвой хваткой стискивали скомканные простыни, ноги были искривлены судорогами. Глаза свободно перекатывались в глазницах, напоминая высушенные виноградины. Дракониды нервно переступали с ноги на ногу, пока Рейслин внимательно осматривал мертвеца, искоса поглядывая на их широченные плечи и руки, теребящие оружие. Когда маг закончил осмотр, дракониды торопливо завернули труп в простыни и, вытащив тело, швырнули его в ожидающую телегу. Рейслин отправился на кухню. Отскребая котелок, он размышлял о полученных фактах и пришел к выводу, что знает, кто такой черный призрак. Только все это не имеет смысла. И тут мага осенило. Рейслин сделал паузу, прекратив очищать гнилую капусту, и еще раз все хорошенько обдумав, пожал плечами. «Ну, конечно. Китиара». Продолжая уборку, Рейслин вернулся к мыслям о загадочном движении сопротивления, скрытом свете. Все эти дни маг не переставал думать о них. Решение, которое он примет, бесповоротно изменит его жизнь. Возможно, оно приведет его к гибели, поэтому спешить не стоило. В конце концов, маг пришел к выводу, что ему следует предпринять кое-какие шаги, и вечером после работы Рейслин отправился на поиски волоса тролля. Таверна находилась на окраине зеленого квартала. Рейслин отыскал ее без труда, поскольку здание заведения было самым большим в этой части города. Но лагерь Зеленой Армии существенно отличался от своих соседей. Белый квартал был местом обитания кузнецов, кожевников и ремесленников всех мастей, трудившихся на нужды армии. Зеленый же квартал служил домом для паразитов, как обычных, многоногих, так и двуногих. Вероятнее всего, Темная Королева не осмелилась бы развязать войну, если бы не поддержка и верность представителей тех рас, которые ей поклонялись. Гоблинов, хабгоблинов, людоедов, минотавров или совсем недавно появившихся драконидов. Но командовали в армиях Такхизис люди, и именно люди не скрывали того факта, что презирают всех остальных ублюдков, тех, кто нес на себе основную тяжесть войны, и тех, кто погибал в наибольшем количестве. Гоблины и хабгоблины давно привыкли к тому, что люди обращаются с ними как с отбросами, но это не означало, что им нравилось такое обращение. А дракониды и вовсе отказывались ставить себя в один ряд с людьми. Они считали, что силой, интеллектом и мастерством намного превосходят человека. Среди них все чаще вспыхивали мятежи и недовольство командирами людьми, после чего волнения начинались и у гоблинов с хабгоблинами. Война, в которой они не получали ничего, кроме свиста бича и дурной пищи, им давным-давно осточертела. Вследствие всего этого дисциплина в армиях драконов держалась на честном слове, а какие-либо моральные устои и вовсе отсутствовали. После сражений все чаще и чаще находили трупы людей-командиров со стрелами в спине. Их убивали собственные подчиненные. Целые отряды хабгоблинов бросали оружие и отказывались биться, пока им не выплатят задержанное жалование. Из-за разделения сил в армии по расовому признаку, все эти ящерицы, гобы, хобы и коровы вынуждены были собираться в Зеленом квартале, единственном месте, где им были рады. Его улицы были забиты всеми этими в разной степени пьяными существами. Воины жаждали подраться по любому поводу, горя желанием отомстить за все свои обиды, ибо ничто не поднимает дух так, как большая кружка Эля. И те немногие представители человеческой расы, кто с пьяну или с дуру проходил через зеленые врата, очень скоро вынужденно обучались искусству быстрого бега. Рейстлин предполагал, что в волосе тролля его ждут неприятности, но не рассчитывал, что они начнутся так скоро. Едва он оказался на мостовой зеленого квартала, как был окружен пьяно-хохочущей толпой. Его черная мантия не произвела на драконидов никакого впечатления, и маг сорвал с головы капюшон, позволив солнцу заиграть на золотой коже, а ветру растрепать белоснежные волосы. Только это заставило толпу расступиться и позволить ему идти дальше. Но оскорбления и угрозы продолжали сыпаться со всех сторон. Рейстлин вынудил себя идти медленно и спокойно. Он не спускал пристального взгляда с нужного ему здания и не отреагировал, когда ком грязи ударил его между лопатками. Он не имел никакого желания ввязываться в свары и сосредоточился на цели путешествия, хотя теперь уже не был уверен в его удачном завершении. Новый ком грязи попал ему в голову. Удар не был болезненным, но маг видел, что ситуация осложняется. Его оттесняла в сторону группа зверского вида гоблинов, вооруженных ножами, и Рейстлин понял, что без драки не обойдется. Он вытащил из поясного мешочка янтарную палочку и кусочек меха, собираясь произнести заклинание цепной молнии, которая должна была поразить одного за другим всех врагов, когда почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Маг посмотрел вниз и увидел Мэри. «Эй, приветик, Рейст!» — бодро крикнула она. Теперь она была не в черном, а в обычном разноцветном кендерском костюме. Было похоже, что все предметы гардероба она позаимствовала, поскольку ни один из них не подходил Мэри по размеру. Кофта была слишком большой, рукава постоянно собирались складками и сползали на кисти, а штаны, наоборот, слишком короткими. Они открывали чудесный вид на рваные непарные чулки. Кроме того, в волосы Мэри были вплетены желтые шнурки, концы которых свисали по бокам головы, придавая ей вид странного веслоухого кролика. Мэри прибавила что-то еще, чего Рейстлин не смог расслышать из-за шума. Кендерша покачала головой и, повернувшись к гоблинам, пронзительно завопила. «А ну заткнулись, твари!» Те немедленно затихли. «Ты зачем сюда пришел?» — заорала Мэри в ухо мага. Рейстлин задумался. О чем во имя бездны она говорит, но все же вспомнил правильный ответ. «Я недавно избежал водоворота», — холодно сказал он, не спуская глаз с гоблинов. И прибавил. «И меня зовут совсем не Рейст». Мэри усмехнулась. «Сейчас я бы сказала, тебя зовут конченый человек. И похоже, что тебе нужна помощь». Прежде чем он смог ответить, Мэри снова завопила. «Бесплатное пиво в волосатом тролле! Наш друг Рейст угощает всех!» Брани и угрозы немедленно сменились приветственными криками. Гоблины рванули к таверне, отталкивая и пихая друг друга. Каждый стремился успеть первым. Рейстлин проводил их взглядом, а затем сунул мех и янтарь обратно в мешочек. «Ну и во сколько это мне обойдется?» — с грустной улыбкой спросил он. «Занесем это на твой счет», — ответила Мэри. Она схватила его за руку и потащила к таверне. Рейстлин с крайним недоверием оглядывал ветхое деревянное здание. Казалось, стоит чихнуть посильнее, и оно рассыплется в труху. Таверна была выстроена в два этажа, но Мэри радостно сообщила ему, как один гоблин рискнул залезть туда и провалился сквозь гнилой пол, застряв в дыре ко всеобщему восхищению толпы в баре. Завсегдатые гордо показывали на отверстие в потолке и демонстрировали, как дергались ноги гоблина-неудачника, пока его не протолкнули вниз, и он с грохотом не рухнул на столы в главном зале. Некогда здесь был и камин, но дымоход обрушился, и никто не потрудился его исправить. Фасад таверны был исчерчен непристойными рисунками и надписями. Вывеска, изображавшая очень волосатого тролля, когда-то висела над входом, но потом упала и теперь была прислонена к стене. Рейстлин не решился бы утверждать наверняка, но местные жители настаивали, что именно эта вывеска не дает рухнуть всему зданию. От массивной входной двери остались лишь ржавые петли, но Мэри пояснила, что в ней нет никакой необходимости, ведь волосатый тролль никогда не закрывается и полон народу и днем, и ночью. Внутри мага чуть не сбил с ног густой запах несвежего пива, рвоты и потных гоблинских тел. Но сильнее запахов был шум. Вокруг бара толпились солдаты. Вместо столов использовались пустые бочки. Завсегдатые или стояли вокруг них, или сидели рядом на шатких скамьях. Барной стойки тоже не было. Хозяин таверны, людоед-полукровка по прозвищу Сутулый, сидел рядом с бочкой Эля, наливая в протянутые кружки и принимая монеты, которые кидал в железный ящик. Сутулый редко открывал рот и никогда не отлучался от своего ящика. Происходящее вокруг его совершенно не волновало. Пусть хоть дерутся на мечах. Все внимание Сутулова было сосредоточено на Эле, текущем в кружке, и стальных монетах, текущих в ящик. Главное правило заключалось в полной предоплате напитка. Сутулый не без оснований совершенно не доверял своим клиентам. Эль разносили слуги из племени овражных гномов, снующие между ногами и ловко избегающие пинков и ударов. Мэри привела Рейстлина к шаткой на вид скамейке и велела ему присесть. Маг решил не обращать внимания на грязь и послушно уселся на указанное место.